Она же коротко поблагодарила капитана и отпустила его. Отпустила, словно слугу, на пороге дома. Она, сказавшая ранее, что братья Мадонны должны поблагодарить его. Действительно, он сам отказался от благодарностей, так что винить ему было некого. Но элементарная вежливость требовала хотя бы пригласить его в дом. Да, Дуэнья знала, как насолить ему. Правда, девушка улыбнулась на прощание и даже сделала реверанс. Но что есть улыбка и реверанс для того, кто жаждал нескольких слов? Ферранте ответил глубоким поклоном и отвернулся, рассерженный и обиженный, а женщины исчезли во дворце. В то же мгновение капитан схватил за плечо проходившего мимо горожанина. Тот сжался под могучей рукой, готовясь к худшему. «Чей это герб?» — спросил Ферранте. «Что? Герб?» Едва до горожанина дошла суть вопроса, у него отлегло от сердца. «А, вот вы о чем! Это герб Джанелески, ваше высочество!» Ферранте поблагодарил его и зашагал в казарму своего отряда. Вот так внезапно Ферранте стал едва ли не самым набожным человеком в армии Чезаре Борджа. Ежедневно он приходил в церковь Благовещения к ранней утренней мессе, хотя вела его туда не забота о спасении собственной души. Он появлялся там лишь для того, чтобы полюбоваться Кассандрой де Джанелески. К тому времени он уже узнал, как ее зовут. За какую-то неделю капитан разительно изменился. Ранее он был солдатом до мозга костей, как и должен командиру отряда, и держал своих подчиненных в железной узде, полагая их телом, а себя головой. Теперь же превратился в мечтателя, чуть ли не начисто забывшего о своих прямых обязанностях. Хватка его ослабла, и кавалеристы, подметившие перемену в Ферранте, мгновение забыли о дисциплине, начав нарушать указы Борджа. Посыпались многочисленные жалобы местного населения, и дело дошло до того, что герцог вызвал Ферранте и сурово отчитал его. Ферранте вяло оправдывался, ссылаясь на то, что ничего не знал. Герцога подобное объяснение не удовлетворило, и он предупредил капитана, что отстранит его от командования, если нарушения будут повторяться. Из дворца Ферранте вышел, кипя от гнева, готового излиться на его подчиненных, о которых он позабыл, захваченный мыслями о прекрасной Кассандре. Наступил кризис. Более так продолжаться не могло. Каждодневное любование красавицей не насыщало душу, наоборот, усиливало раздражение. Попытки завязать разговор в корне пресекались суровой Дуэньей, и потому, движимый отчаянием, Ферранте решил, что настала пора вводить в бой тяжелую артиллерию, избрав в качестве снаряда письмо, в котором красочно описал, что творится у него на душе. «Суависсима Кассандра, Мадонна делитиссима», — писал он очиненным пером орла, приносящим счастье в любовных делах. «Вам, конечно, доводилось слышать о Прометее, вам известно о страданиях, которые испытывал он, терзаемый птицей Юпитера, которая прилетала каждый день и рвала его печень. Эта грустная история не могла не тронуть вашего нежного сердца, и вам понятно, сколь бесконечна моя душевная боль, как каждодневно рвется мое сердце, ибо вижу я вас только издалека, прикованный к черной скале отчаяния. Жальтесь надо мной, Мадонна Мия!» Если бы не любовный жар, он сам бы посмеялся над гиперболами, ложащимися на бумагу из-под его пера. Это безумное письмо Ферранте отправил с оруженосцем, наказав передать его только в руки Кассандры. Что оруженосец и сделал, остановив ее у парадной двери дворца. Однако письмо, непрочитанным, перекочевало к Леокадии, бдительной Дуэньи. Она бы с удовольствием прочитала письмо, но грамоте ее не выучили, так что письмо пришлось отнести братьям Кассандры, коим она и сообщила, что автор, скорее всего, капитан армии Борджа, в последнюю неделю ставший чуть ли не их тенью. Тито, старший из братьев, нахмурившись, выслушал Дуэнью, а затем прочел письмо, рассмеялся и передал его Джероламо. Последний, ознакомившись с содержанием письма, выругался и велел Леокадии привести сестру. «Кто этот Ферранте?» — осведомился он, когда Дуэнья скрылась за дверью. Тито, меривший шагами комнату, резко остановился и пренебрежительно хмыкнул. Внебрачный сын правителя Исалы, что на Сицилии, от крестьянки, авантюрист без гроша в кармане, жаждущий породниться с нами и использовать наше высокое происхождение в своих целях. Цель-то у него одна. Джероламо уселся поудобнее. А ты, я вижу, хорошо осведомлен. В этом нет ничего удивительного, в армии Борджа он не последний человек, командует кавалерийским отрядом. Из себя парень видный, а Кассандра, будучи женщиной и дурой, и он развел руками. Джероламо насупился. Оба брата, смуглокожие, с крючковатыми носами, возрастом были значительно старше сестры и питали к ней скорее родительские чувства. А тут вошла и она в сопровождении Леокадии с глазами, затуманившимися от страха. Джероламо поднялся, предлагая сестре сесть на стул. Та улыбнулась в ответ, села, сложив руки на подоле синего платья. Первым заговорил Тито. «Итак, Кассандра, у тебя, похоже, появился кавалер». «Кавалер?» – переспросила она. «Его выбрал ты, Тито?» Голосок не слишком приятный, скорее пронзительный, лишенный эмоций, выдающий безволие, если не слабоумие его обладательницы. «Я, детка?» – Тито расхохотался. «Отнюдь! И не строй из себя саму невинность, прочитай это письмо. Оно адресовано тебе». Кассандра взяла из рук Тито лист бумаги, брови ее сошлись у переносицы, медленно, с большим трудом, начала разбирать почерк своего кавалера-солдата. Наконец сдалась, повернулась к Джероламо. «Пожалуйста, прочти мне письмо, я не сильна в грамоте, да и не разбираю почерк». «Ба, дай-ка его мне!» Тито вырвал письмо у сестры и прочитал его вслух. Затем посмотрел на нее, Кассандра ответила ничего не выражающим взглядом. «Кто этот мессер Прометей?» — осведомилась она. Тито яростно сверкнул глазами, разъяренный столь глупым вопросом. «Зарвавшийся наглец, такой же, как и автор письма!» — рявкнул он, потрясая письмом. «Но не о Прометее сейчас речь, а об этом Ферранте. Кто он для тебя?» «Для меня? Да я его знать не знаю. Ты видела его не единожды. Говорила с ним?» Тут вмешалась Леокадия. «Нет, мой господин, я за этим слежу». «Ясно», — кивнул Тито, — «но он обращался к тебе?» «Каждый день он стремится заговорить с ней, когда мы выходим из церкви». Тито бросил на Дуэню сердитый взгляд, вновь повернулся к сестре. «Этот человек пытается ухаживать за тобой, Кассандра». Девушка хихикнула. В основании ее веера из белых страусиных перьев блестело маленькое зеркало. В него-то она и разглядывала собственное отражение. «Ты этому очень рада?» — подал голос Джероламо. В вопросе слышался сарказм, но он говорил мягче, чем брат. Кассандра опять хихикнула, оторвалась от зеркала. «Я очень мила, а этот господин не слепец». Тито невесело рассмеялся, чувствуя опасность. Такие тщеславные дуры, как их сестра, а в отношении ее он не питал никаких иллюзий. Падки на мужское внимание и в своей безответственности могут зайти сколь угодно далеко, поэтому требовалось срочно вправить ей мозги. «Дура! Неужели ты полагаешь, что этого прокиндея привлекли белоснежная кожа твоего лица и детские невинные глазки?» «А что же еще?» Брови Кассандры удивленно взлетели вверх. «Имя Джанилески, твое преданное, и ничего более!» Миловидная глупенькая личиха вспыхнула. «Правда?» — она повернулась к Джероламо. «Так ли это?» — голосок ее обиженно задрожал. Джероламо печально вздохнул. «Вне всякого сомнения, мы знаем это наверняка». Глазки Кассандры заблестели слезами. «Благодарю вас за своевременное предупреждение. Тут они поняли, сколь она взбешена». «Еще бы, уязвленное тщеславие».